через атамана Клюева. Это все-таки станица, и правила здесь наши, станишные. Они только поморщились, да ушли. Степан пожал плечами. Я невольно усмехнулся. Картина рисовалась очень знакомая, хоть время и другое. И что теперь? А теперь по станице слух кто-то пустил. Степан понизил голос. Будто в Горячеводской скрывается важный преступник. То ли измена на нем, то ли участие в каких-то делах против государства. Люди у нас языками любят чесать. Он наклонился ближе. А он у меня тут лежит. Если узнают, снимут шкуру и с него, и с меня, ну и с тебя за компанию. И на кой, прости господи, я в это ввязался? Он перекрестился. Я откинулся на лавке, глядя на него. А как ты понял, что он по мою душу? Так он как в себя пришел, первое, что сказал, Прохоров Григорий. Точнее, промычал. Я подумал, бредит. А потом еще говорил чудные слова, еще про тайну и опасность. Но многого было не разобрать. А чудные слова какие? Степан помялся. Ласточкино гнездо. Три раза повторил. Я запомнил. Я сразу вспомнил Георгиевск, штабс-капитана Афанасьева, его пристальный взгляд. «Мой человек может выйти на тебя», — говорил тогда Афанасьев. «Если назовет пароль «Ласточкино гнездо», не сомневайся, это он. Помоги ему». «Имя говорил?» «Алексей, кажется». Степан поморщился. «Фамилию не расслышал. Либо я чего напутал». «Алексей, значит...» — повторил я. «Пошли, знакомиться будем». Дальняя горница встретила нас полумраком и запахом крови. Лампа стояла на табурете у стены, не сильно освещая тесную комнатушку. На лавке у стены лежал человек. Сверху его частично накрыли старым полушубком, отчетливо виднелась повязка на боку. Лицо белое, с синевой под глазами. Волосы прилипли ко лбу. «Алексей!» — позвал я, присаживаясь рядом. «Алексей, слышишь меня?» Он дернул веками, губы шевельнулись и только. Я наклонился ближе. «Говори уже, пока не передумал», — буркнул я. Взгляд мутный, но цепкий. Он буквально впился в мое лицо, будто сверял с тем, что ему описывали. «Григорий Прохоров?» — еле слышно спросил он. «Он самый», — ответил я. «Ты, значит, от Афанасьева?» «Ласточкино гнездо», — прохрипел он, открывая глаза. «Да, Алексей Лагутин», — выдавил он. «Худо дело, Гриша». Голос сорвался, он закашлялся, губы окрасились кровью. «Все, хватит пока разговоров». Я положил ему ладонь на плечо. «Если помрешь у меня на руках, Афанасьев тебе премию не выпишет и со службы погонит. Давай-ка сначала глянем, что у тебя там за художество на боку». «Степан Михайлович, будь добр», — повернулся я к хозяину. «Надо воды горячей, чистые тряпки и чего покрепче. В смысле, самогон, спирту у тебя не водится». «И иголку с ниткой». «Водка есть», — кивнул он. «Сейчас принесу». «Не водку, а самогон давай», — поправил я. «Он у тебя забористее». Пока он ходил, я аккуратно начал разматывать старую повязку. Тряпки прилипли к ране. Алексей шипел сквозь зубы, но терпел. Я смочил их водой. Повязки стали отходить легче. Рана была пулевая. Пуля вошла в бок чуть ниже ребер. Выходного отверстия не видать. Либо застряла, либо прошла по касательной и все вокруг разнесла, не пойму. Кожа вокруг посинела и покраснела. Местами уже шло нагноение. Запах тоже был нехороший. «Давно его зацепило?» — спросил я, не отрываясь от дела. «Вроде третий день пошел», — вздохнул Степан, входя с кастрюлей. «В дороге, видимо, перевязали, как могли, и ко мне. Я хотел было звать фельдшера, но Алексей этот сразу сказал, что никак нельзя». «Как могли», — проворчал я, — «как всегда, через одно место». В прошлой жизни я такие вещи видел часто. Дать инфекции разгуляться, и она любого поборет, даже богатыря свалит. Я налил самогон в чашку, обмакнул туда чистую тряпицу и начал медленно отмачивать засохшую кровь, счищая грязь. «Потерпи, Лагутин», — сказал я, — «иначе долго не проживешь. На вот, держи», — протянул ему деревянную ложку со стола. «Спасибо». Хрипло усмехнулся он, сжав зубами деревяшку. Когда рана очистилась, стало видно, что пуля сидит неглубоко, ближе к коже. Повезло, ничего жизненно важного не задело, иначе он до Пятигорска вообще бы не доехал. «Иглу давай», — протянул я руку. Степан положил на стол иголку с ниткой. Я поднес иглу к огню, подержал, чтобы прокалить, потом макнул в самогон. «Слушай сюда, Алексей», — сказал я. «Сейчас будет очень неприятно, но если все пройдет как надо, завтра ты уже будешь ругаться, а послезавтра спорить. Даст Бог, Антонов огонь мимо тебя пройдет», — перекрестился я. Он едва заметно кивнул. Когда вытаскивал пулю, Лагутин замычал, и отчетливо был слышен треск деревянной ложки в его зубах. Шить пришлось долго. Технически я понимал, что делать, но этими руками еще не доводилось, да и местные нитки были грубоваты. Алексей пару раз терял сознание, потом снова приходил в себя. Один раз ухватил меня за рукав так, что костяшки побелели. «Жить будешь, спаси Христос», — сказал я, — «не дергайся». Наконец, рану удалось стянуть как надо. Я налил еще немного самогона прямо на шов. Алексей дернулся всем телом, но не вскрикнул. «Вот теперь завязываем», — сказал я, накладывая чистую повязку. Степан смотрел на все это со стороны. Видно было, как он переживает за Лагутина. По большому счету, Алексей для Михалыча — никто. Но ответственность, видать, чувствует. «Ну что, вытянем?» — спросил он тихо, когда я закончил. «Если не дадим ему замерзнуть, не допустим, чтобы тут толпы людей шастали, и Антонов огонь не начнется», — кивнул я. «Организм у него крепкий, но и рана серьезная. Почитай, бочину разворотила». Я взглянул на Алексея. Тот лежал с закрытыми глазами, но уже дышал ровнее. Деревянная ложка, переломленная пополам, валялась на полу. «Афанасьев придет?» — одними губами спросил он. «Даст Бог, послезавтра будет», — ответил я, — «если враги, что тебя прихватили, до него добраться не решат». Мы вышли в общий зал, оставив Алексея в покое. Степан сразу плеснул себе в кружку самогона на два пальца и залпом выпил. «Теперь ты понимаешь, почему я к атаману не могу?» — тихо спросил он. «Узнают, что я у себя этого прячу. Скажут, что я замышляю чего против властей». «Понимаю», — кивнул я. «Ты пойми, Михалыч, он на секретную часть штаба работает, и раз за ним такую охоту устроили, значит, Афанасьев раскопал что-то серьезное. И те, у кого рыльца в пушку, никак не хотят, чтобы правда всплыла. Вот и результат, сам видишь». Я прошелся взглядом по дверям, темным окнам, печи. «С атаманом, как Афанасьев прибудет, переговорим. Можешь быть покоен. Он у вас казак справный, с умом. Все поймет. Но если сейчас рассказать, мы его как бы против официальной власти и закона поставим. Дожидаться Андрея Палыча надо». «Дожидаться, Михалыч, понимаешь? Да и слово я ему дал, что помогу человеку его». Мысленно представил, как сюда войдут жандармы, где встанут, что увидят первым делом. «Ладно», — сказал я, — «будем менять правила игры». «Это как?» «Во-первых, никто, кроме нас двоих, не должен знать, что Лагутин у тебя лежит. Ни бабы, ни случайные постояльцы. Поэтому сегодня никого больше не принимай». «А если кто приедет? Хотя на ночь никого, почитай, не бывает». «Скажешь, что клопов травишь», — пожал я плечами. «Думается, не захочет народ в комнате с отравой ночевать. Объедет 10-й дорогой. Да и правда, ночь уже. Думается, зря по этому вопросу переживаем». Степан ухмыльнулся криво. «А во-вторых, — продолжил я, — надо придумать такое место, куда и сам черт не догадается заглянуть, если вдруг с обыском придут». Я посмотрел на печь, потом на подполье. Люк возле стены, прикрытый половиком. «У тебя погреб сухой?» «Сухой», — кивнул Степан. «Там картошка до соленья». «Отлично», — сказал я. «Значит, будем делать Лагутину ласточкино гнездо там», — усмехнулся краем губ. «Шутки шутками», — зевнул Степан. «Но ночь уже на дворе. Ты бы отдохнул, Гриш». «Отдохнем, когда во двор жандармы вломятся», — буркнул я. «Раз уж про погреб молвил, тянуть нельзя. Завтра может быть поздно». Степан Михайлович скривился. «Пошли», — махнул я. «Сначала погреб покажи». В сенях пахнуло сыростью. Отодвинули половик, подняли скрипучий люк. Из темной дыры дохнуло прохладой. Запах картошки, капусты, лука. «Ну, не пещера Али-Бабы», — пробормотал я. «Но пойдет для сельской местности». Степан опустился первым по приставной лестнице. Я за ним, подсвечивая керосиновой лампой. Погреб оказался небольшим, но чистым. По стенам дощатые полки, на них ряды горшков, кадушки, мешки, «Вон там, справа, место есть», — показал Степан. «Можем пару мешков убрать, да доску настелить. Есть у меня подходящее в сарае, и пилить не надо будет». «Мало», — покачал я головой. «Ему лежать придется не час и не два. Надо, чтоб и не мерз. Тюфяк лучше из соломы под него, да и одеял пару». Мы еще минут 10 переставляли мешки, освобождая угол. Сдвинули катку с капустой. Старый ящик с морковью вытащили наверх, в сени. Потом Степан принес широкие доски. Их постелили в углу, поперек кирпичного выступа. «Лежанка, конечно, не господская», — хмыкнул я, — «но лучше, чем на голой земле. Сверху еще тюфяк положим». «Одеяло дам», — сразу откликнулся Степан. «Давай одно потеплее, а одно полегче», — добавил я. «Нам нужно, чтобы он не вспотел и не замерз. Прохладно здесь все-таки. Для раненого худо, особенно если жар начнется. Но выхода нет, почитай». Я осмотрелся еще раз. Низкий потолок, маленькие отдушины под самым перекрытием. Воздух хотя бы немного ходит. «Сойдет», — выдохнул я наконец. «Вот тебе и ласточкино гнездо». «Спать хочешь?» — спросил Степан, глядя мне в глаза. «Хочу», — честно сказал я. «Но сначала Лагутина перетащим и все следы в горнице уберем». Алексей лежал так же, как мы его оставили, только дыхание стало глубже, ровнее. «Лагутин», — тронул я его за плечо, — «Алексей, очнись». Он застонал, шевельнулся, открыл один глаз. «Опять резать будешь?» — хрипло поинтересовался он. «Нет», — усмехнулся я, — «на этот раз только перевозка. Надо тебя в укромное место спрятать, пока сюда друзья твои закадычные не явились». «Куда еще?» — спросил он, пытаясь приподнять голову. «В погреб», — честно сказал я. «Ласточкино гнездо приготовили. Все, как ты и просил». Он даже попытался ухмыльнуться, но вышло криво. «Похоже, выбора нет», — пробормотал Алексей. «Вот и добре», — подытожил я. «Степан, бери за плечи болезного. Только аккуратнее, шов свежий. Я ноги буду придерживать». Поднимать его было тяжело. Надо было держать так, чтобы рана не открылась. «Раз, два, взяли!» — скомандовал я. Алексей застонал, но зубы стиснул. Пару раз дыхание сбивалось. Тогда я останавливался и ждал, пока Алексей придет в себя. «Еще немного!» — ворчал я. «Терпи!» До сеней дотащили кое-как. Люк в погреб уже был открыт, лестница поставлена. «Михалыч, ты вниз первым!» — велел я. «Встанешь, руки приготовь. Я тебе его спускать буду. Только смотри, не урони». «Да не уроню я. Не баба на сносях чай», — проворчал Степан и спустился. Я, стоя на коленях, удерживал Лагутина за плечи. Он выдохнул сквозь зубы. «Ну ты изувер, казак». «Ежели не понравилось, потом жалобу в канцелярию напишешь», — отозвался я. «А теперь давай, пошел». Мы понемногу спустили его вниз. Степан подхватил. Потом и я сам слез по лестнице. На досках разместился тюфяк, набитый свежей соломой. Уложили Алексея на эту лежанку, сверху набросили одеяло. «Ноги прикрой», — сказал я, — «а грудь пусть дышит. Тут и так прохладно». Он смотрел в потолок мутным взглядом. «Спасибо», — прошептал он. «Если выживу, Гриша, не забуду». «Куда ты денешься, Лагутин?» — отмахнулся я. Лицо у него уже чуть порозовело. Но боль никуда не делась. Он дернулся, еще раз застонал и отключился, провалившись в сон. Я на всякий случай потрогал шею, проверяя пульс. Он был ровный, хоть и учащенный. «Жив», — сказал я тихо. «Давай, Михалыч, немного осталось», — добавил я. Минут 20 мы с ним носились между залом, комнатой и сенями. Старые окровавленные повязки скинули в печь. Скоро они сгорят вместе с мусором. Пол протерли горячей водой с золой. Я сам работал тряпкой, чтобы пятен не осталось и запах не стоял. «Вон, в углу еще», — показал я. «Если жандарм глазастый попадется, может и прицепиться». «Да чтоб им!» — буркнул Степан, но проверил все еще разок. Когда закончили, в горнице осталось только слабое амбре лекарств да самогона. Но крови видно не было. Открыли ставни, чтобы хорошенько проветрить. «Сил нет», — честно признался он. «Словно вала таскал на плечах по станице». «Это да, Михалыч. Спасибо тебе. Большое дело сделали. Я в долгу не останусь». Степан ничего не ответил, только кивнул, потерев натруженную раненую ногу. «Чаю бы», — добавил я, — «горячего. И поспать. Я же с Волынской, почитай, более суток назад выехал. Да и дорога была нелегкая. Глаза слипаются». «Сейчас». Степан поднялся, налил из самовара. «Сейчас». Степан поднялся, налил из самовара. «Пей. Горячий еще. Сейчас похлебать принесу». Чай и правда был горячий. Тепло растеклось по груди. Я машинально достал часы, свои трофейные, с латунной крышкой. Щелкнул, глянул на циферблат. «Почитай, 5 утра». Пробормотал я. «Спи хоть цельный день, Гриша», — попытался ободрить Степан. «Дай бог», — зевнул я. «Комната, думаю, уже проветрилась. Надо окно закрыть, а то околею». Мы еще раз прошлись, проверили, нет ли следов от Лагутина. И я, наконец, позволил себе снять сапоги и присесть на кровать в маленькой комнате, где прежде лежал Алексей. «Гриш», — заглянул Степан в дверь, — «если что, разбудить». «Ага, коли пожар, ну или гости нежданные», — буркнул я, закидывая руку под голову. «Понял», — кивнул он и исчез. Я успел только подумать, что подушка у него как кирпич, и провалился в сон. Проснулся от звука. Сначала почудилось во сне, будто кто-то лупит кувалдой по железу. Потом сон ушел, и удар повторился уже в реальности. Глухой, тяжелый стук ворота. Я рывком подскочил с кровати, пару секунд не понимая, где нахожусь. Видимо, накопившаяся усталость сказывалась. Потом вспомнил. Пятигорск, Горячеводская, постоялый двор, Лагутин в погребе. Стук повторился, уже настойчивее. Где-то в сенях зашаркал Михалыч, натягивая сапоги. «Кто там, леший, вас дери?» — донеслось его сонное бурчание. Я уже был на ногах, натягивал сапоги, когда услышал чужой громкий властный голос. «Отворяй, хозяин!» Глава 16. Игра в прятки. Голос звучал так, что ясно было. Это не новые постояльцы. Степан Михалыч, чертыхаясь, пошлепал к воротам, прихрамывая. Я отошел от стола, поднялся к окну и прильнул к щели в занавеске. За воротами кто-то представился громко. Слов я не расслышал, но манеру уловил. Знакомая. Степан открыл створку ворот. «Доброе утро. Вчера, господин ротмистр, я уж говаривал», — донесся его голос. «Без атамана никаких обысков здесь не будет. Так уж заведено». «Вот мы с атаманом и явились», — холодно ответили снаружи. «Предписание имеем». Во двор первым шагнул высокий офицер в жандармском мундире, фуражка набекрень от ветра. Следом невысокий человек в темном городском пальто и шляпе, без мундира, с очень внимательным, цепким взглядом. Замыкал троицу низенький плечистый унтер с синими петлицами. «Ротмистр корпуса жандармов Кочубей Федор Андреевич», — представился высокий, по распоряжению начальника Пятигорского отдела. Он показал Степану сложенный лист с печатью, тот только крякнул. Человек в пальто чуть улыбнулся краем губ, оглядывая двор. Я отошел от окна. Сделал вид, что только что проснулся, поправил пояс, пригладил мокрые волосы. Выдохнул и вышел в сени, а оттуда во двор. Холодный влажный воздух ударил в лицо. Степан стоял у крыльца, сутулившись. Рядом жандармский ротмистр. Чуть в стороне я увидел знакомую фигуру в черкеске и папахе. «Здорово ночевали, Степан Осипович!» Я остановился в паре шагов, поклонился атаману. «Не чаял тебя здесь увидеть с утра пораньше». Клюев чуть поднял правую бровь. По глазам было видно, удивился не меньше моего. «Слава богу, Григорий», — ответил он спокойно. «Давно ли это ты у Степана гостишь?» «Со вчерашнего вечера», — пожал я плечами. «Дорога вымотала, вот и завернул». «Так, господа», — вмешался ротмистр, повернувшись к Михалычу. «Давайте по порядку». «По поручению начальника Пятигорского отделения корпуса жандармов и по предписанию наказанного атамана мы обязаны осмотреть ваш двор и все помещения». Кочубей развернул бумагу. Я разглядел жирную печать и вензель. «Имеется подозрение», — продолжил ротмистр, «что в окрестностях Горячеводской укрывается лицо, обвиняемое в преступлениях против государя и государства». Говорил он как пописанному. «Атаман станицы уведомлен и сопровождает нас. Умысла против вас, Степан Михайлович, не имеем, но служба есть служба. Сигнал проверить обязаны». «Понимаю, ваше благородие», — тяжело вздохнул Степан. «Коли предписание есть, куда мне деваться? Только за прошлый визит вы уж меня не судите». Он сдвинул папаху на затылок и покосился на штатского. Тот как раз сделал шаг вперед. «В прошлый раз, хозяин, — мягко сказал он, — вы нас, помнится, пустить не пожелали». Он чуть склонил голову. «Досадно, когда законное распоряжение вот так принимают». «Павел Игнатьевич», — сухо перебил его Клюев, — «у нас в станице гостям не грубят». Атаман смотрел прямо без суеты. «Хозяин поступил по нашему укладу. Теперь вы с предписанием. Я при вас. Нет нужды старое поминать». «Разумеется, Степан Осипович». Штатский слегка склонил голову. «Я всего лишь констатирую факты». Он скользнул по мне изучающим взглядом. «Калишский асессор Солодов», — вполголоса объяснил Кочубей, представляя штатского хозяину постоялого двора. «Прикомандирован к дознанию». Солодов еще раз обвел взглядом всех и остановил его на мне. «Очень приятно», — пробормотал я. «Григорий Прохоров, казачий сын из станицы Волынская». «Про вас, кажется, уже слыхал», — сказал Солодов, чуть заметно улыбнувшись. «Это вы были со штабс-капитаном Афанасьевым, когда тот ранение получил?» «Да, я там был с казаками из нашей станицы». «Понятно», — протянул он, о чем-то задумавшись. «Мне этот вопрос не понравился, но виду я не подал». «Ладно», — подытожил Кочубей. «Осмотрим сперва здесь, потом уже внутреннее помещение». Он повернулся к унтеру. «Гаврилов, по периметру пройдись». «Есть, ваше благородие», — отозвался тот и пошел к сараям. Жандармы прошлись вдоль забора, заглянули за сток, под навес, глянули даже в кучу соломы. Ничего, кроме старого ведра да обглоданной кости, там не нашли. Обошли стойло, внимательно изучили конюшню. «Тут, кажись, порядок, ваше благородие», — буркнул унтер. «Смотри внимательнее, Петр», — тихо бросил Солодов, заглядывая в темноту конюшни. Мы вернулись в общий зал. Солнце уже хорошо освещало помещение. Пустые лавки, столы, миски на полке. Самый обычный постоялый двор. «Здесь постояльцы кормятся?» — спросил ротмистр. «Ага», — кивнул Степан. «Посмотрим». Солодов обошел помещение, даже в буфет свой нос засунул. Дальше они поднялись по лестнице к комнатам. Я шел сзади, стараясь не отсвечивать. «Тут кто?» — спросил Кочубей, когда Степан остановился у первой двери. «Тут сейчас пусто», — ответил хозяин. «Нынче у меня только один постоялец». Он кивнул на меня. «Вот, вьюныш Григорий Прохоров из Волынской остановился». «Можете заглянуть», — сказал я спокойно. «Порядок», — сказал ротмистр Гаврилов, оглядев мою комнатушку. «Как у вас с прочими комнатами, Степан Михайлович?» «Пустые, говорил же», — буркнул тот. «Смотрите, коли на слово не верите». Заглянули и туда. Даже Солодов тут ни за что зацепиться не смог. Только пальцем по подоконнику провел, посмотрел на пыль. «Ничего», — протянул штатский разочарованно и стал выходить на улицу. Люк в погреб был у стены в сенях, прикрыт половиком. Сверху Степан с утра еще поставил бочонок с капустой. Рядом пару мешков с картошкой. Солодов внимательно обвел взглядом сени, видимо, разглядев самый край люка, и перевел вопросительный взгляд на хозяина постоялого двора. «В подполе припасы», — уныло сказал Михалыч. «Картошка до соленья. Хотите, гляньте, я вам и качан в дорогу дам». Попытался пошутить, но вышло так себе. Солодов скривился. «Так-так-так», — тихо проговорил калежский асессор. Пальто его чуть качнулось, когда он наклонился к люку. Я почувствовал, как у меня в горле пересохло. Клюев тоже напрягся. Это было видно потому, как он чуть развернул плечи. И в этот момент со двора крикнул Гаврилов. «Господин ротмистр, тут следы копыт свежие!» Кочубей дернулся, обернулся на голос. «Какие еще следы?» «К воротам подходили», — отозвался Гаврилов, появляясь в дверях. «Не наши. Будто ночью кто-то заезжал. Такая дорога. К нам со всей округи заезжают», — не выдержал Степан. «Я ж постоялый двор держу». «Разберемся», — отмахнулся ротмистр. «Пойдем, Петр, покажешь». Он уже шагнул к выходу. Солодов задержался на миг, провел пальцами по краю люка, потом выпрямился и направился следом. «Ну что, Степан Михайлович», — бросил он на ходу, — «пока никаких претензий к вам нет». Сигнал, увы, не подтвердился. Уголки губ у него чуть дрогнули. «Но поверьте, мы его все равно найдем». Следы, что Гаврилов нашел у ворот, и вправду оказались ночными. Я сам глянул. Точно, копыта звездочки да ласточки. Вот чудо-то! Хмыкнул я про себя. И как они сразу их пропустили. Но Гаврилов вовремя влез. Красавчик! Гости еще с четверть часа что-то обсуждали во дворе и, наконец, удалились. Кочубей попрощался по уставу, сухо. Клюев на прощание только кивнул. Глянул на меня многозначительно, да бровью повел. Мол, потом разговор будет. Солодов уходил последним. На пороге задержался, оглянулся, словно запоминая постоялый двор, и в конце перевел на меня неприятный взгляд. Потом все-таки вышел за ворота. «Ну и денек!» Выдохнул Степан и опустился на лавку. «Рано расслабляться, Михалыч», — покачал я головой. «Пойдем, глянем Лагутина. Ты за дверью на стреме постой, если что, знак подашь». Степан кивнул и вошел в сени. Я отодвинул бочонок с капустой, мешки с картошкой и поднял люк. Стал спускаться в прохладный погреб. Поставил лампу на полку и огляделся. Лагутин лежал на лежанке. Лицо бледное, вспотевшее. Глаза закрыты, дыхание частое, но ровное. Я присел рядом, приложил тыльную сторону ладони ко лбу. Горячий, зараза. Благо, до настоящего жара не дошло. Организм усиленно борется. «Алексей», — позвал я негромко, — «завтрак по расписанию». Он шевельнулся, приоткрыл глаза. «Живой?» — уточнил я. «Вроде да», — прохрипел он. «Что там?» «Там твои друзья наведывались», — отмахнулся я. «Но пока минуло, слава богу». Я достал и налил из глиняного горшка в кружку горячего куриного бульона. Степан с утра курицу пожертвовал, за что ему отдельное спасибо. «Пей понемногу», — предупредил я. «Не торопись». Поднял ему голову, стал по чуть-чуть вливать бульон. Алексей пару раз закашлялся, но большую часть все же проглотил. Щеки чуть порозовели. «Бок покажи», — сказал я, отставляя кружку. Он скривился. Я аккуратно приподнял одеяло, пальцами прощупал повязку. Теплая, конечно, но промокнуть не успела. Кровь не проступает. Слегка надавил вокруг шва, следя за его лицом. «Болит?» «Терпимо», — выдохнул он. «Хуже бывало». «Вот и славно». Я прислушался к дыханию. В груди не хрипит. Лишнего свиста нет. Значит, легкое не пробило. Обошлось. «Отек пойдет», — отметил про себя. «Но если не занесем еще грязи и не дадим переохладиться, выкарабкается. Антибиотиков нет. Вся надежда на выносливый организм Лагутина и самогон Михалыча». «Слушай сюда, Алексей», — сказал я уже вслух. «Завтра должен Афанасьев объявиться. Там с ним уже решать будем, как дальше быть». Он вяло кивнул и закрыл веки. Я поправил одеяло, чтобы не поддувало, проверил, как ноги лежат, чтобы кровь нормально ходила, и поднялся наверх. Люк прикрыл, мешки и бочонок мы с Михалычем вернули на место. «Ну?» «Держится», — ответил я. «Температура есть, но не критичная. Рана, кажись, чистая, кровотечения нет. Вроде все вчера по уму сделал. Худо, что в погребе, но пока некуда деваться». «Слава богу», — перекрестился Степан. «Чай будешь?» «Благодарствую, Степан Михайлович. Пока не буду, поспать хочу», — зевнул я. «Я ж всего пару часов прикорнуть успел. Если что, буди». «Добре, ступай, Гриша», — кивнул он. До своей комнатушки добрел почти на автомате. Сбросил сапоги, рухнул на жесткую постель. Уставший подростковый организм долго уговаривать не пришлось. Вырубился моментально. В этот раз мне, наконец, удалось поспать по-человечески. Когда открыл глаза, был уже разгар дня. Я нащупал на тумбочке свои хронометры. Стрелки показывали 3:00 пополудни. «Вот это да!» – пробормотал я. «Целых 5 часов даванул». Поднялся, размял спину, пару раз присел, ополоснул лицо студеной водой из рукомойника, привел себя в порядок. На кухне Степан сунул мне миску с густыми щами и ломоть черного хлеба. Я не стал ломаться. Съел все до последней капли. Запил чаем. «Как там наш гость?» – спросил я между ложками. «Тихо», – ответил он. «Спускался 1 час назад. Я его тормошить не стал». «Добре», – кивнул я. Пока доедал, мысли уже побежали вперед. «По-хорошему, надо бы к атаману зайти», – прикинул я. «Но толку сейчас?» «Сказать, что под его носом творится?» «Так Степан Осипович и без меня все видит». «А про Лагутина пока рано. Пусть сначала Афанасьев доедет. Тогда все вместе решать станем». Я отодвинул миску, вытер хлебом остатки щей. «Степан Михайлович, пока время есть, без дела сидеть не хочу», — поднялся я. «Пойду-ка я на базар прогуляюсь. трофеи сбыть намеревался. К оружейнику, сразу понял Степан. Угу, усмехнулся я. Знакомая вывеска над дверью. Оружейных дел мастер Игнатий Петров. Ниже мелом приписано. Ремонт, покупка, продажа. Дверь скрипнула. В нос ударил знакомый запах. Все как в прошлый раз. За прилавком сидел Игнатий Петрович в очках, низко сползших на нос. Перед ним на тряпице лежали разобранные детали ружья. «Здорово, дневали, Игнатий Петрович!» – поздоровался я. «Не соскучился?» Он поднял голову, прищурился, всматриваясь. Потом губы его растянулись в редкой улыбке. «О, кто к нам пожаловал!» – проворчал он. «Слава Богу! Заходи, в юнош, рад, что не забываешь. Как дела твои?» «Спаси, Господи, вашими молитвами!» – кивнул я. «Надеюсь, и дальше так будет. Вот хотел трофеи от горцев показать. Может, выйдет пристроить?» Я положил на прилавок сверток, развернул. Пара кавказских кинжалов, один турецкий пистолет. Игнатий Петрович оживился. Взял сначала кинжал с серебряной отделкой, повертел, постучал ногтем по клинку. Затем второй, добротный, но без украшательств. Потом к пистолету пригляделся. «Неплохо», — хмыкнул он. «За вот это?» — он ткнул в кинжалы. 11 рублей за простой, 35 с серебряной отделкой. А за пистолет...» Он приподнял бровь. «Тут работы много, но вещь добрая. Еще и украшена дивно. Пожалуй, 55 дам за него». Мы немного поторговались и сошлись на 120 рублях за все. Я понимал, что это в лучшем случае треть настоящей цены. Но и я не на базаре торговать встал, а к перекупщику пришел. Я перетянул кошель, чувствуя приятный вес монет. И тут вспомнил, что это еще не все, чем могу порадовать местного перекупа. «Игнатий Петрович», — сказал я, — «это не все. Еще кое-что привез. Глянешь?» «Ну а что не глянуть? Давай уже показывай», — усмехнулся он. «Вот», — вывалил на стол увесистый сверток. «Серебряные пряжки, пара колец, один перстень, видавший виды, и 3 ружья, не первой свежести». Игнатий Петрович сперва взялся за мелочь. Пряжки повертел, прикусил, ногтем по краю провел. «Серебро настоящее», — буркнул, — «но не новое. Кольца. Так себе. Зато металл добрый. Перстень». Он поднес его к лампе, щурясь. «Камень простой, недорогой, а работа хорошая». «Как оценишь, Игнатий Петрович?» Я пожал плечами. «Деньги, деньги», — проворчал он, но уголок рта дернулся. Он быстро прикинул что-то в уме. 26 рубликов дам». Я тут же скривился. «Да ты меня в чистую на голодный паёк посадить хочешь, Игнатий Петрович?» Возмутился я. «За такой серебрушный набор и слепой больше даст. Давай 50». «Побойся Бога, Гриша. Не нравится? Иди к златокузнецам. Ко мне с этим вовсе не по адресу». «Я ж честную цену даю». «Ладно, пусть будет 30 рублей». Я кивнул, соглашаясь. «Добре», — махнул он рукой. «Давай поглядим стволы». Я развернул тряпье. Первое ружье — длинный, потемневший от времени ствол. Ореховый приклад с трещиной у шейки. Второе поприличнее, но с подбитым замком. Третье когда-то, видать, было козырным, с резьбой положе. Сейчас же поцарапанное. Местами орнамент стерт. Игнатий Петрович оживился. «Это что у нас?» Он взял первое, заглянул в канал ствола, постучал по замку. «Железо еще ходит. Почистить, поправить ложе, жить будет. 15 рублей. Второе». Он взвесил его в руках. «Замок перебрать, но ствол здоровый. 12 рублей. А вот третье ты мне почти даром отдашь», — хмыкнул он. «Слишком много с ним возни. Не более 5 рублей дам». «Даром это ты любишь», — огрызнулся я. «Ты ж с них еще 2 ружья соберешь, я-то знаю. Так что давай не притворяйся». Он коротко рассмеялся. «Лады, разбойник», — примирительно сказал он. «За все 3 дам 32 рубля». «На этот раз без торга, казачонок». «Согласен», — хмыкнул я, махнув рукой. Мы хлопнули друг другу по ладони, закрепляя уговор. 182 серебряных рубля перекочевало в мой кошель. Теперь надо было запасы пополнить. «Игнатий Петрович, мне бы припасов к моему револьверу Лефаше. Пороху, капсюлей, ну и, может, что интересного у тебя появилось?» Я положил на стол револьвер. Два таких же лежало в хранилище, один из которых раньше принадлежал графу Жирновскому. Вот тот светить ни в коем случае нельзя. Приметный он. А вообще над ним нужно поработать. На рукояти щечки поменять. И станет безликим. «Эх, Гриша, Гриша!» Вздохнул мастер. «Помнится мне, ты летом у меня штифтовые патроны к этому чуду брал. Было дело, 150 тогда взял, да все, почитай, вышли. Крохи остались». «Ага, и я помню хорошо. Они мне, считай, даром достались по случаю. Но я на радостях их распродал. А потом сунулся заказать и за голову схватился. Ты, можно сказать, раз в 10 дешевле их взял, чем их правильная цена. Они в Москве да в столице по 8-10 рублей за сотню стоят. А пока к нам довезут, и вовсе 60-70 рубликов выйдут. Дешевле, казачонок, пистоль твой серебром заряжать». Я, признаться, обалдел. «И что мне делать?» — спросил я у лавочника. «Не спеши. Тут смотри, еще какое дело. На каждом патроне такая шпенька торчит. И коли неаккуратно, например, в карман сыпанешь или в простой патронтаж сунешь, может бахнуть в самый неподходящий момент. Оружие, конечно, искусно сделали французы, но и беда от него случиться может. Поэтому мой тебе совет: продай ты сей пистоль, да возьми себе что понадежнее». Я задумался. Петрович дело говорит. Меня, видимо, ранее Бог берег. Но раз уж я сейчас в лавке стою, то и решать что-то нужно. Дело такое, Игнат Петрович. Я достал и положил на стол копию такого же Лефаше. Револьвер Жирновского так и лежал в сундуке. Пока его не обезличу, продавать никак нельзя. Ого, богато живешь, казачонок. Ну так, коли горцы да варнаки всякие, почитай, каждую неделю норовят путь мне перейти, вот и копится добро это. Игнатий почесал затылок, глядя на меня. Вот что я тебе посоветую. Попал мне недавно один интересный капсюльный револьвер. За океаном его, в американских штатах делают. И это вроде как одна из первых моделей. Но по мне, очень недурно сделано. Он положил на стойку револьвер, больше всего напоминавший Ремингтон образца 1858 года. Я помнил, как в прошлой жизни читал про такой в каком-то журнале. Если не ошибаюсь, пиндосы его и в армию, и на флот ставили. «Ремингтон?» «Ага, вроде так называется», — удивился Игнат. «Калибр 36 сотых. К нему и пулелейка отдельная есть. А самое интересное, что в нем можно барабан менять. Зарядил, значит, ты 3 барабана, к примеру. И потом не каждую камору заряжаешь, а весь барабан быстро меняешь, коли нужда будет». Он стал доставать пулелейку и 3 барабана к нему. «Ну и цена за припасы к нему тебя точно в разорение не вгонит». «И это не все», — подмигнул мне Петрович. «Что еще?» — вопросительно поднял я бровь. «Так у меня есть, считай, копия такого. Только от Гольтякова из Тулы. Сам сначала не поверил, когда в руки взял. Вот, погляди», — протянул он мне другой ствол. «Уж не знаю, как они умудрились. Но и барабаны меняются, и работают, кажись, все без изъянов». Я держал в руках изделие, выполненное русскими мастерами. И правда, талантливо сделали. И когда только успели. А кто его знает? Похоже на штучную работу. Мне-то, по сути, какая разница теперь? Главное, что калибр у них одинаковый. Можно будет работать 2 стволами и за то, что патроны кончатся, лишний раз не переживать. «Я вот тебе предлагаю все это добро на твои лефаше сменять», — сказал Игнат. «И еще 20 рубликов мне накинешь. Твои и вправду дорогие игрушки. Я их хорошо офицерам заезжим продам. А местные от таких цен на припас только плюются». «В деле-то пробовал их?» «Ну а как же, Григорий? Я все, что продаю, проверяю. Иначе никак нельзя в этом деле. Понимать надо». «Уговорил, Игнат Петрович, заверни оба. И давай капсюлей к нему, пороху получше, да еще для моей винтовки кольта припасов». Он попросил меня глянуть на редкую диковину. Я сказал, что она на постоялом дворе, и не знаю, выйдет ли сегодня или завтра принести. «Ты, Игнат Петрович, пригляди мне винтовку дальнобойную», — добавил я. «Моя на коротких дистанциях хороша». «Добре, Полит, только горцы разлетаются, но это до 200 шагов. А коли дальше, все, приплыли. Разве что криком басурман гонять. Мне бы, знаешь, что приглядеть? Шарпс, такая, тоже слыхал, с 48-го года в Штатах делают. Коли будет оказия, закажи мне такую». «Уговор, казачонок, поспрашиваю», — кивнул он. «А сам постараюсь к Степану Михайловичу наведаться. Уж больно мне любопытна та винтовочка Кольта». «Вот и добре». Я нагрузил припасами из лавки звездочку и направился на постоялый двор. «Жду не дождусь уже, когда господин штабс-капитан Афанасьев приедет. Вопросов к нему накопилось много». Глава 17. Гришка и штабс-капитан. Утро 4 ноября было на редкость спокойным. Никто на этот раз не ломился на постоялый двор Михалыча. Ротмистры не размахивали постановлениями. Атаман, повязанный приказами начальства, не опускал глаза, разрешая пришлым хозяйничать у себя в станице. Мы со Степаном сидели в зале постоялого двора. На столе каша, черный хлеб, соленый огурец да пузатый чайник. Печь приятно согревала теплом. «Ну что, Гришка, сегодня решится?» — спросил Михалыч, наливая себе чай. «Должно», — ответил я. «Андрей Павлович ведь меня из Волынской на 4-е вызвал. Коли у него все по плану, то сегодня должен быть». Доели молча, каждый в своих мыслях. Я о Лагутине думал и о том, как бы его довыходить. В погреб спустился один. Воздух был влажный. Для раненого не очень, но, глядишь, Афанасьев придумает, как быть с ним дальше. Алексей лежал на соломенном тюфяке. Я подошел ближе, присел. Кожа у него была бледная, но уже не такая, как в первый день знакомства. Лоб чуть влажный. Я приложил тыльную сторону ладони к шее, потом к груди. «Жара нет», — сказал я вслух. Поставил ладонь повыше, ближе к ключице, чуть задержал. Пульс уже более-менее стабилизировался. Потом приподнял одеяло, осторожно нащупал живот. Он мягкий, не каменный. Это главное. Если бы с внутренностями что-то пошло не так, завыл бы сразу. Проверил рану. Воспалена, но гноя меньше стало. Организм, выходит, бороться начал. Я чуть развязал повязку, приподнял край. Шов выглядел не слишком красиво. Нитки грубые, но края стянуты неплохо. Покраснение вокруг оставалось, но, слава богу, не расползалось. Алексей шевельнулся, открыл глаза. «Как ты, помирать не собираешься?» – спросил я. «Не дождетесь», – прохрипел он. «Зябка малость». «Это даже хорошо», — отозвался я. «Значит, температура не зашкаливает. Сейчас согреем». Я достал кружку, налил горячий куриный бульон из чугунка, что мы вчера для него сварганили, и подул, чтобы остудить. «Пей понемногу», — поднес к его губам. Он сделал пару глотков, поморщился, но выпил почти половину. «Вкусно», — выдавил, закрывая глаза. «Вот и славно», — сказал я. «Значит, жить будешь». Я еще раз проверил пульс, посмотрел, как грудная клетка двигается при дыхании. «Ладно», — подытожил я, — «сейчас главное от тебя не застудить и каждые пару часов по чуть-чуть теплое пить. И чтобы на боку, где рана, не лежал по возможности». «Все понял», — моргнул Алексей. «Если будете давать горячее питье, то я согласный». Едва выбрался из погреба и успел выпить полчашки чая у печки, во двор заехали. Сначала послышался перестук подков по доскам мостков, потом негромкая команда: «Стой!» Я выглянул в окно. Во двор въехали четверо. Две лошади в упряжке, телега, сбоку на ремнях болтаются ящики. Одеты аккуратно, по-городскому. Один в полушубке поверх сюртука, двое попроще, но опрятные. У третьего за плечом футляр, очень похожий на геодезическую трубу. «Купцы какие?» – пробормотал я. «Помещики мелкие, видать». Также в полголоса ответил Михалыч, выглядывая через мое плечо. «Или приказчики какие. В Пятигорске нынче торговли и строек полно». Через несколько минут они уже сидели в зале, греясь у печки. Один из них, рыжеватый, с короткой бородкой, вопросительно посмотрел на меня, когда я сел с кружкой чая за стол. «Далеко ли путь держите?» — спросил я ради разговора. «На завод», — отозвался рыжий. «В Пятигорске строить будем, людей нанимать надо». «Малой», — вмешался второй, — «ты не слышал, что в городе творится?» «Проверяют всех. Год назад в Пятигорске был, тогда все спокойно, а теперь...» «Ищут кого-то», — пожал я плечами. «Во дела! Мы оттого с господами-инженерами сюда, в Горячеводскую, подались», — добавил третий. «Не больно хочется, чтобы в городе на каждом углу проверки проводили. Один черт, нормальную погоду ждать надо». Я только кивнул, делая вид, что слухи мне не особо интересны, еще раз отметив про себя, что история громкая выходит. Лагутина ищут по всему округу, а не только в станице. Как бы ни аукнулись все эти секретные дела со штабс-капитаном. Постояльцы занялись своими делами, а я достал плотный лист бумаги, обрывок карандаша и разместился за столом. Рисовал я так себе. Художник из меня никакой. Но шорнику по коже должно быть понятно, что от него нужно. Сначала набросал поперечный ремень через грудь. От него вниз кобура для револьвера. По старой привычке знаю, что пистолет часто удобнее выхватывать с груди. Чуть правее три узких кармашка под метательные ножи. От плеч вниз два ремня с петлями под подсумки. Под каждый барабан отдельный клапан, чтобы не болталось и не намокало. Всего под четыре барабана. Два с одной стороны, два с другой. Снизу кобура на бедро, как обычно. Посмотрел на свои каляки-маляки. «По сути, разгрузка получится. Удобная такая РПС», — подумал я. «Только без модного пластика и липучек». На бумаге выглядело вполне внятно. Я сунул лист за пазуху, накинул полушубок и пошел на базар. Шорная мастерская в Пятигорске стояла чуть в стороне от рядов. Снаружи навес. Под ним на жердях висят конские шкуры, на веревках сушатся ремни. Запах стойкий. Кожа, деготь, клей, конский пот. Нос кожевенную сразу учуял, несмотря на ноябрь. Хозяина я раньше видел краем глаза, но дел с ним не имел. Невысокий, сухой мужик лет под 50, с седыми висками и цепкими руками. Порекомендовал мне его Михалыч. У нас в Волынской шорник тоже хороший. Но этот, говорят, чуть ли не лучший на Кавказе. А раз я здесь, почему бы не воспользоваться? «Доброго здравия, мастер!» – вошел я, снимая шапку. «И ты не хворай, молодец!» Он оторвался от седла, которое штопал, отложив шило в сторону. «Что за надобность? Упряжь, подпруга, ремень?» «Посложнее малость», — сказал я и развернул листок на верстаке. «Вот такую штуку хочу». Он наклонился, щурясь провел пальцем по линиям. «Это что же у тебя?» — задумчиво протянул он. «Ремень через плечо, тут подсумки, а кобуры две?» «Одна на груди, под рукой», — показал я. «Вторая на боку, как водится». «Тут?» — ткнул пальцем в рисунок. «Под барабаны под сумки. Четыре штуки. Чтобы при скачке не вылетали и не намокли, если что. На поясе еще подсумок подо всякое. Ну и фляжка здесь крепиться будет», — показал я. «Не маловат ли ты, хлопец, для таких заказов?» — хмыкнул мастер. «В самый раз, дяденька», — ухмыльнулся я. «Нас сейчас в станице гоняют. Вот и придумал кое-что. Так сподручнее по горам бегать будет, коли меня в пластуны определят». Шорник еще раз посмотрел на листок, потом на меня. «Ремни какие хочешь?» «Плечевые ремни мягче делай», — ответил я. «Чтоб по-черкесски были, не резали. Крепеж на пряжках, подгон по росту. И чтоб при надобности снять каждый подсумок можно было». «Непростую ты задумку измыслил», — прищурился он. «Платить-то есть чем?» «Честную цену назовешь, вперед оплачу», — сказал я. «Но и халтуру не приемлю». Он помолчал, прикидывая. «За такую работу дешевле 4 рублей я и браться не буду». Наконец выдал. «Кожа нужна добрая, нитки толстые, сносу не будет. Да и повозиться придется». «Сколько по времени?» «Если сегодня аванс оставишь», — он помял бороду, «недели за полторы управлюсь. Но если очень припечет, можно к праздникам ускориться. Дней за 5-6». Я прикинул, если Андрей Палыч приедет, то меня в Пятигорске может уже и не быть. «Давай так, мастер», — сказал я. «Мне нужно скорее. я оставляю тебе полную сумму за работу сейчас. Если к 10 числу будет готово, отлично. Не будет, все равно заберу, но уже когда опять появлюсь в Пятигорске. В таком разе пусть лежит, пока не приеду». Он удивленно поднял брови. «Прямо полную?» Я достал из кошеля и отсчитал 4 рубля на стол. «По рукам?» Шорник пересчитал деньги, спрятал в ящик. «По рукам, хлопец!» — кивнул он. «К 10 постараюсь. А если не уложусь, то заказ твой не пропадет. Только размеры верные делай и листок мой не потеряй», — сказал я. «Не впервой чай», — буркнул мастер. «Разберусь». Я уже собрался уходить, но мастер меня окликнул. «Погоди, казачонок, ты куда собрался? Мне ведь твои пистоли нужны, да и барабаны энте. Как иначе я размеры сделаю?» Я почесал затылок. Без оружия вот так оставаться не хотелось. Хотя, на крайний случай, у меня еще лифаше графа. Да один кольт Неви капсульный имеется. Управлюсь, если что приключится. Зато есть надежда, что мастер все как надо сделает. Обратно я возвращался не торопясь. Ветер с гор стал порезче. По улице тянуло дымом. У ворот постоялого двора стояла телега тех самых то ли инженеров, то ли приказчиков. Видно было, что они уезжать собирались. Степан как раз что-то им объяснял, показывая направление руками. В зале было мрачновато, небо затянуто тучами, окна света мало пропускали, лампа на столе да печь потрескивает. За ближним столом сидел один единственный гость в потертом армяке со странной бородкой и надвинутым на глаза картузом. Он держал кружку обеими руками, согревая пальцы. Лицо наполовину в тени. «Доброго здравия!» — кивнул я, проходя мимо. «И тебе, казачонок!» — негромко ответил он. «Я застыл!» — голос узнал сразу. Чужая борода, непривычная одежда, а интонацию Афанасьева не спутать. Он поднял голову и взглянул на меня. «Андрей Павлович!» — выдохнул я. Он чуть качнул головой, призывая к тишине. «Для всех здесь я купец из Георгиевска», — тихо усмехнулся он. «А вот поговорить нам с тобой и в самом деле есть о чем». Мы переглянулись. «Степан Михайлович у себя?» — спросил Афанасьев в полголоса. «Тут», — кивнул я, — «на кухне возится». «Хорошо». Он отставил кружку и поднялся, едва заметно перехватив дыхание. Видно было, что до полного выздоровления ему далеко. «Комната отдельная найдется?» «Найдется», — отозвался я. Я заглянул на кухню. «Степан Михайлович!» — крикнул я. «Мне с гостем нужно переговорить в тишине. В дальней горнице посидим, ты меня не потеряй». Михайлович выглянул из-за печи, вытер руки о фартук и внимательно всмотрелся в бородатого купца. Понял он, кажется, не хуже меня, но вслух только буркнул. «Сидите. Кто?» «Никто не потревожит». В дальней горнице было прохладнее, чем в зале. Маленькое оконце, на столе незажженная свечка. Я прикрыл за штабс-капитаном дверь, запалил огарок. Афанасьев снял картуз, положил рядом, прошел к столу и сел на лавку. Пальцами машинально тронул край накладной бороды, словно проверял, держится ли она. «Садись», — кивнул он на лавку напротив. «Ну, Григорий», — сказал он, — «как Алексей Лагутин? Жив? Жив покуда». Ответил я и коротко рассказал о том, как мы перетащили его в погреб, чтобы спрятать, и как его искали всем миром. Андрей Павлович слушал внимательно, не перебивая, только раз зажал пальцами переносицу, когда услышал про жандармов и Солодова. «В погребе, говоришь, держите?» Переспросил он. «Там? А где еще?» Пожал я плечами. «От печи подпол немного прогревается, сквозняка нет, да и сейчас это меньше из бед. Температура у него не зашкаливает, пульс ровнее стал. Если гной не пойдет вглубь, вытянем». «Если», — тихо повторил он. Я кивнул. «Заражения в брюхе по всем признакам пока нет. Живот мягкий, дышит ровно, хрипов сильных нет, по крайней мере, на сегодня. Но держать его по подвалам долго нельзя». Андрей Павлович провел ладонью по столу, будто стирал невидимую пыль. «Спасибо, Григорий», — сказал он негромко. «За то, что вообще взялся, и за то, что не бросил Лешу». Я кивнул и чуть наклонился вперед. «Я же слово давал, куда бы делся. Вот только, Андрей Павлович, одно не дает покоя. В толк не возьму, что вообще происходит. Я покосился на дверь. Михалыч своим двором рискует. Я тоже, шкурой. Хоть краешком посвятите нас в это дело. Он молчал пару секунд. Смотрел поверх моей головы куда-то в угол. «Степан», — тихо спросил он, — «понимает, что впутался в серьезное дело?» «Понимает, что пахнет жареным», — ответил я. «Ему ведь даже перед атаманом пришлось юлить. Тот лицо подневольное, приказ выполняет. А Михалыч не знает, откуда ветер. Да и я толком не больше его ведаю. И это мне не нравится. Я в Георгиевске слово дал, помните?» — спросил офицера. «Человек с паролем придет, помоги ему. Свое дело я сделал. Теперь ваша очередь». Афанасьев чуть усмехнулся, устало. «Эх, сразу понял, непростой ты казачонок», — сказал он. «Еще там, в лавке, когда мне по глупости самострел картечь в живот не разрядил». Он поднялся, прошелся по комнате пару шагов, вернулся и оперся ладонями о стол. «Ладно», — выдохнул он, — «ты прав. Алексей Лагутин не просто курьер», — начал Андрей Павлович. «Его полгода назад ввели в окружение одного очень важного господина. Это была операция. И знали о ней в секретной части только трое. Я, Лагутин и...» Он замялся. «Третьего тебе, Гриша, лучше не знать. Скажу только, что фигура эта в Санкт-Петербурге очень серьезная». Он замолчал, будто прикидывая, стоит ли идти дальше. Потом коротко кивнул самому себе. «Господин этот, граф Рубанский, Петр Львович», — сказал он. «Важная фигура по военным поставкам на Кавказе. Через него идут почти все крупные контракты. Земли по хребту, половина фуражных подрядов, склады, тракты, свои приказчики при каждом начальстве». У меня в голове щелкнуло. Фамилию эту я уже слышал от Клюева и Строева, богатей, с которым и сам губернатор лишний раз не рискнет вразрез идти. «Так вот», — продолжил Андрей Павлович, «граф этот слишком уверовал, что деньги и связи заменяют ему совесть и присягу. Сказано было спокойно, но пальцы у него сжались. По нашим сведениям, через его людей пошли странные грузы», — тихо добавил он. «На бумагах — хозяйственные товары. На деле — оружие, порох, свинец, в горы. И, похоже, кое-какие сведения о наших частях. Где стоят, куда двигаются, какие гарнизоны ослаблены». «Иностранцы?» — спросил я. Афанасьев криво усмехнулся. «Если бы все упиралось только в горцев», — покачал он головой. «Рядом с Рубанским давно пасутся странные люди из английских торговых домов, да и кое-кто из французов светился. На глаза не лезут, работают через подставных, но связь по всем признакам есть». Он помолчал, постучал костяшками пальцев по столу. «Жирновский, которого ты уже видел, помнишь?» — он кивнул мне. «С большой долей вероятности в одной упряжке с этим графом. Только Жирновский грязной работой занимается здесь, по нашему краю. А Рубанский прикрывает все наверху. Бумаги, подписи, деньги, серьезные поставки». Он скривился. «Не исключаю, что оба они по отдельности империи пакостят. Каждый своим умом», — сказал он. «Но доказательств у меня пока нет. А гипотезы к делу не пришьешь». «Веселая компания», — буркнул я. «Вот чтобы понять, какой вред государству Рубанский наносит, Лагутина и ввели в его дом», — продолжил он. «Официально остроумный офицер, хороший наездник, приятный собеседник. Вокруг таких домов всегда вьются молодые да удалые. Бал, охота, карты, сплетни. А неофициально он был моими глазами и ушами». Он чуть подался вперед. «Алексей должен был вытащить одно – прямые подтверждения», – сказал Андрей Павлович. «Не слухи и догадки, а бумаги, переписку, расписки, свидетельства встреч, фамилии тех, кто переводит золото в оружие, имена посредников, все, что связывает Рубанского с иностранцами, а, возможно, и с такими же предателями, как он, по типу Жирновского». «И что, успел?» – спросил я. «Частично», – вздохнул Афанасьев. «По последним донесениям он вышел на двух доверенных управляющих. Один ведал поставками на казармы, второй — складами вдоль линии. Параллельно Алексей собирал слухи, отмечал, кто и когда бывает у графа. с кем тот запирается у себя в кабинете. Он поморщился. Похоже, кто-то в доме графа понял, что удалой офицер слишком много замечает, сказал он.